то же и с нашими именами собственными. Фока значит тюлень по-гречески. Федор, точнее, Феодор, Теодор, Божий дар на том же языке и так далее. Просмотрев любой хороший словарь русского языка, вы отыщете в нем буквально десяток другой таких слов с «ф», которые встречаются только в русской речи. Да и то, что это за слова? Фыркать, фукнуть, явные звукоподражательные образования или искусственные и в большинстве своем тоже звукоподражательные выдуманные словечки вроде «фуфлыга», «фигли-мигли», «фаля», «фуфаний». Такого рода слова можно изобрести на любой звук, какого даже и в языке-то нет. Дзекнуть, кхекнуть. Вот теперь все понятно. Великие русские писатели и поэты-классики писали на чистом, подлинно народном русском языке. В обильном и богатом его словаре слова, пришедшие издалека, заимствованные, всегда занимали второстепенное место. Еще меньше среди них, содержащих в себе букву «ф». Так удивительно ли, что она встречается так редко в произведениях наших славных художников слова? Не верьте, впрочем, мне на слово. Раскройте ваши любимые книги и впервые в жизни перечитайте их не с обычной читательской точки зрения, а, так сказать, с языковедческой. Присмотритесь к буквам, из которых состоят слова этих книг. Вглядитесь в них, задайте себе, например, такой вопрос. Те из слов, которые начинаются с буквы «А», таковы ли они, как и все другие, или им тоже свойственна какая-нибудь особенность? Вы читаете Бориса Годунова, бессмертную драму Пушкина. Смотрите, в тех ее сценах, где изображена жизнь русского народа, слов с буквой «Ф» почти нет. Только несколько имен содержат ее царевич Федор, Ефимовский монастырь, дьяк Ефимьев, да карта, которой чертит царевич, названа географической. Но вот мы в Польше или на литовской границе. Вокруг иностранцы, Розен, Маржерет с их нерусской речью и лукавая буква «иноземка» тут как тут. На страничке, где действуют эти наемные вояки, она встречается 7 раз подряд. Разве это не говорит о том, с каким удивительным искусством и вниманием выбирал великий поэт нужные для него слова? Редкость буквы «ф» в нашей литературе не случайна. Она – свидетельство глубокой народности, высокой чистоты русского языка у наших великих писателей. Тут, однако, стоит сделать довольно существенную оговорку. Если взять произведения современных нам поэтов и писателей, в них мы встретим, вероятно, гораздо больше «ф», чем в классической литературе. Как это понять? Разве современные авторы меньше заботятся о чистоте и народности своего языка? Конечно, нет. Но за прошедшие 150 лет в самый язык нашего народа вошло, прижилось в нем, полностью русифицировалось огромное количество слов и корней европейского международного круга. Такие слова, как «фокус», «фиалка», «фестиваль» стали и становятся русскими, если не по корню, то по ощущению. Их нет основания браковать поэтам. А многие из них несут с собой нашу самую редкую букву, наше «ф». Буква и звук. Что же получается? Видимо, русский язык по какой-то причине вовсе не знает и не употребляет звука «ф». Ничего подобного. Я говорил не о звуке, а о букве. Звук «ф» в нашем языке ничуть не менее обычен, чем во многих других. Позвольте, вероятно, удивитесь вы, но разве звук и буква не одно и то же, не два названия одного явления? Помните стихотворение «Бродвей» Маяковского? «Янки подошвами шлепать ленив, простой и курьерский лифт, в 7 часов человечий прилив, в 17 часов отлив». Вслушайтесь внимательно. Какой звук произносите вы в тех местах, где в напечатанных строчках стоят буквы «В»? Никаких сомнений. Всюду в концах слов и перед глухими согласными вы ясно и определенно выговариваете «ф» вместо письменного «в». «В» равно «ф». Смотрите. Поэт без колебания счел слово «лифт» рифмующимся со словами «прилив», «отлив», «ленив». Да это и неудивительно. Недаром иностранцы, которые не знают русского правописания, наши фамилии, оканчивающиеся на «ов», изображают нередко при помощи окончаний «ов», «Иванов», «Владимиров» и так далее. Они в этих случаях пишут так, как мы их выговариваем. Значит, в русском языке звук «ф» встречается очень часто, например, и в слове «встречаться», и даже в сочетании слов «в слове». А буква «ф», как мы видели, редкая гостья у нас. Да, редкая. Но почему же тогда все-таки она существует у нас? Почему не так давно было даже целых две буквы для звука «ф»? «Ф» и «фита». Вот, например, слово «анафема» в старых изданиях Полтавы всегда напечатано через «фиту» – «анафема». Откуда они взялись? Кому пришло в голову их выдумать, если обе они были нам, видно, не нужны? Вспомним историю русской письменности. Она импортирована к нам, как и ко многим восточнославянским народам, с Балканского полуострова.